дорога. Моя лучшая подруга, мама Мариуана. Жили среди улиц до подъезда, а я изучаю местности родного края. В лаби бабы ранут, кругом суета. Мои мыши тихо с кокошкой, а дымит у гаража. Детки сам свежий мир, обгоди меня рассвет. Мы не играем в этот раз, таких как мы тут больше нет. Поя-поя, сделай папе хорошо. Манки кушают банан, я закрыл на них лицо. Иду под утро вам в путь, ну ах, кто ценит этот кач. Я срубаю ваши руки и жду взамен удачи. Кинул тени на окно, я в машине копом пак, они нюхают точко. Этот странный позитив появился неоткуда. Я живу до эти песни, но они меня откуда. Но требуется флаг. Драмы, тяги, бутафория, полемики, ребята. Атрибутика района тупо тянула назад. Заколачивались тигры мирно тихо на ножах. Как бы тут не брать пас, все желание творить. Наглотали совладу тебе, течем потом давить. Ама, пас, на войну на всех пас. Зомби долбим ин дебитинг, как утила вина пас. На мгновение стопори, но мы вырвали чеку. От зари до зари, настроение берегут. От цепов и запос, от ворот поворот. Это блади папелан, эндемия геноцид. Индимия геноцид.